Письмо Люды Величко. Асенька, сестренка моя дорогая, много чего тут произошло. Ты себе представить не можешь обстановку. Мама вся под обаянием этого отца Якова. Человек еще не старый. Ходит в гражданском. Глаза черные, такие пристальные, что дрожь в коленях. А бороды нет, и волосы стрижены. Наши ребята... Многие на попов больше похожи, чем этот. Впрочем, он не поп официальный, а руководитель секты, или как это называется. Их там человек 20 женщин, все пенсионерки, а он один мужчина. Мама уговорила меня пойти к ним в моленный дом. Я для интереса сходила. Ничего интересного. Пели на мотив «Смел товарищи в ногу» какие-то их псалмы или гимны. Потом выступил отец Яков. Он, безусловно, оратор. Говорит без бумажки. Содержание я не совсем поняла, что-то сложное, как теория случайных процессов. А эти женщины, видно, еще меньше меня понимают. Но так к нему и тянутся. Наверное, гипнотизер. Мне в целом не понравилось. Он обратил на меня внимание не как-нибудь, а просто я одна молодая, кругом одуванчики. Когда кончилось, подошел к нам с мамой, просил познакомиться. Что-то сказал про овцу. Мама пригласила его чай пить, пошли, сели за стол. Мама на него смотрела с каким-то рабством, которое меня испугало. Пили чай с вареньем. Мама предлагала наливки, он отказался, не пьет. Я думаю, в нашей антирелигиозной литературе много преувеличивают про попов, что они и жадные, и пьяницы, и бабники. Этот отец Яков — сложная личность, бескорыстно заблуждается. Пока пили чай, он на меня поглядывал очень проницательно, а когда кончили, сказал: «Людмила, на вашей душе лежит какая-то тяжесть. Откройтесь, и вам станет легче». Я, дура, сразу же заревела. «Но отрицаю, нет у меня тяжести, а мама за ним. Лучше откройся, дочка», и сама плачет. В общем, кино. Под этим давлением выдала я им все про Матвейку. Олега не назвала. Сказала только, что жениться не собирался и не собирается. Мама распсиховалась, говорит: «Прокляну!» Это откуда-то из глубокого прошлого. Кто в наше время проклинает? А он ей так мягко. «Успокойтесь, Евдокия Лукинишна. Какая же вы христианка, если родную дочь простить не хотите?» Она ни в какую. Говорит, ее и покойного отца опозорила. И как она будет в глаза людям смотреть? Буря, в общем, была порядочная. Я реву, мама ревет. Он успокаивает. Часа три продолжалось. Ушел в 11. Над ней помахал рукой. Называется, благословил. А она ему руку поцеловала. Меня тоже хотел благословить. Я не далась, говорю, комсомолка. Плакали мы с мамой до 2 часов ночи. В общем, помирились. Простила она меня и Матвейку признала. Сердилась, что имя дала простое, мужицкое. Лучше бы Эдик или Славик. Я ее успокоила, что сейчас как раз мода на самые простые имена. Кузьма там, Пимен и другая экзотика. А еще она меня упрекала, что зря я его к чужим людям отправила. Приветик, к чужим. Говорит, привози сюда, я его сама воспитаю. Я молчу, чтобы не вызвать новой вспышки, а про себя думаю, фигушки я его тебе отдам. Ты его еще в секту запишешь. Насчет секты. Я с матерью большую разъяснительную работу провела против религии, в принципе. Она не возражала, даже как будто согласна. А как настанет час собрания, так ее туда и тянет. Я, как противоядие, свела ее в клуб на лекцию о происхождении жизни. Лектор ничего, еще молодой, интересный. Но хмыкает и все по конспекту. объективно говоря, с отцом Яковом. Никакого сравнения. В общем, скучный доклад. Маме не понравилось. Будешь ходить в клуб? Нет, не буду. И правда, если по совести, ничего привлекательного. Там, в Моленном доме, они хоть поют, вроде самодеятельности для престарелых. Я об этом много думала, но конкретных форм, пригодных для нашего времени, выдумать не могла. Надо будет на эту тему поговорить с Сережкой. У него голова большая. В целом стало у меня легче на душе, когда про Матвейку открыла. Все-таки родная мать, а ему родная бабушка. Обещала осенью приехать к нам повидать внука. Как ты на это смотришь? Я за. Где трое, там и четверо. Я могу спать на полу, а то и с мамой Валетом. Может быть, ты, Аська, ее от секты разагитируешь? Ну вот и все. Будь здорова, моя дорогая сестричка. А Матвейку целую во все места. Твоя Люда.